прекрасная пришла. Именно так можно перевести имя Нефертити, принадлежавшее супруге фараона Эхнатона. Именно ее облик считают эталоном женской красоты для всех времен и народов. Как жилось женщинам в Древнем Египте? Были ли они свободны? Какое место в их жизни занимала любовь? Какие занятия они предпочитали? Дочери долины Нила. У нас в гостях историки Ольга Томашевич, здравствуйте, и Владимир Большаков, здравствуйте. Ольга Томашевич окончила исторический факультет Московского государственного университета имени Ломоносова, кандидат исторических наук, доцент исторического факультета Московского государственного университета. Основные работы: «История и культура Древнего Востока», «Энциклопедический словарь», а также более 100 публикаций по истории и культуре Древнего Египта. Владимир Большаков, выпускник факультета гуманитарных и социальных наук Российского университета дружбы народов, кандидат исторических наук, доцент кафедры истории Российского университета дружбы народов. Основные работы: «Дочь Ра Хатшепсут» и более 35 научных публикаций по истории и культуре Древнего Египта. Положение древних египтянок выгодно отличалось от положения женщин в других древних культурах, в том числе по сравнению даже с Грецией и Римом. Но в любом случае положение египтянок было значительно лучше, чем в государствах Древнего Востока, например, в Вавилонии, в Ассирии, в Древнем Израиле. И, пожалуй, во многом это объясняется тем, что корни этого явления, этой относительной личной свободы женщин, уходят, наверное, и в историю Древнего Египта, как некоторые считают, в сильное влияние материнского рода и в области религии, потому что не секрет... Которая проецируется на общество. Да, безусловно. Потому что, прежде всего, нужно упомянуть о том, что богини в египетском пантеоне не находились в приниженном, подчиненном положении. Да, конечно, царь богов был мужчина, в зависимости от религиозно-мифологического контекста это был Атум, Атум-Ра, Амон, Амон-Ра. Но, тем не менее, очень большую роль играли супруги этих богов или те богини, которые издавна почитались в долине Нила. Ну, в частности, это и Исида, и Хатхор, и Мут, и Нейт, то есть их великое множество. И если взглянуть на египетские тексты, то иногда складывается впечатление, что эти богини играли вполне самостоятельную роль. И что очень важно, хотелось бы вот это подчеркнуть, всех этих богинь объединяет одна общая функция. Это богини-матери. И в зависимости от контекста, они также могут выступать в качестве дочери Верховного Бога. Вот тут хотелось бы вспомнить еще дивное совершенно сказание о сотворении мира. Это гелиопольская версия сотворения мира, одна из самых древнейших версий сотворения мира в Древнем Египте, где говорится о том, что Бог-творец Атум-Ра творит мир, ну, простите за подробность, посредством мастурбации и самооплодотворения. С одной стороны, там сказано, что этот Бог творит мир один. То есть творю этот мир один, и нет никого со мной рядом, ни бога, ни богини. С другой стороны, вот эта рука бога является персонификацией богини. То есть это, соответственно, получается в египетском языке рука Джерет, женского рода. Соответственно, это одновременно и рука бога, и богиня. И было имя вот у этой персонификации, богиня Иусаас. То есть здесь мы сталкиваемся с тем, что с самого начала творения это творение можно понять как акт воли одного бога, мужчины, но с другой стороны, как взаимодействие мужского и женского начала. А дальше уже мы сталкиваемся с тем, что, породив первую пару богов, Шу и Тифнут, мужчину и женщину, далее уже развивается, ну, некое равноправное отношение между богами и богинями, то есть муж и жена. Вот это очень важный момент, и думается, что мир богов действительно проецировался в отчасти на земные дела, на земное положение вещей. К сожалению, надо добавить, увы, дегтя в эту замечательную картину, потому что со временем, а мы всегда должны представлять, что древнеегипетская история, наверное, самая продолжительная из всех историй цивилизации, это более 3000 лет. И вот, увы, на протяжении этих тысяч лет и богини, и женщины теряли свою значимость и свое, в общем, в каком-то смысле равноправие. И, например, если говорить о богинях, то очень яркие их образы, кстати, то же самое происходит и в Месопотамии, где тоже богини теряют свой статус несколько. И мужские божества становятся вот совсем-совсем главными во всех отношениях. И в Египте уже к новому царству, то есть вторая половина второго тысячелетия до нашей эры, богини, например, все получают одинаковый терминатив в написании их имен, чего раньше не было. То есть определенное такое стирание идет их индивидуальности, я бы сказала. Правда, не все так мрачно, потому что, например, если взять упомянутую Владимиром богиню Нейт, а это одна из древнейших египетских богинь, у нее очень интересная история культа, потому что она была одной из главных богинь в эпоху пирамид, то есть в начале третьего тысячелетия. И она тоже становится, ну, такая волна патриотизма после перенесенных чужеземных вторжений и так далее. Она в VII веке становится вновь главной государственной богиней, потому что ее город Сайс становится столицей. Саисская династия правит 26-я Египтом. И она получает очень характерный эпитет «Отец отцов и мать матерей», потому что она провозглашается демиургом мира, что, в общем, вполне естественно. Ну, изначально это ведь и богиня охоты и войны, и не случайно греки отождествляли со своей Афиной. Да, конечно, не случайно, но тем более, что здесь надо учесть, что греки хлынули в Египет аккурат в VII веке до нашей эры, и она и потому отчасти была с Афиной отождествлена, не только из-за стрел, которые она держала в руках, как такая воительница, но и потому, что она имела вот такое значимое место, сопоставимое с тем, которое богиня Афина имела в Греции. Но что касается женщин, то опять надо, к сожалению, отметить, что в эпоху пирамид мы знаем дам, занимавших, ну, не скажу государственные должности, но во всяком случае они могли быть очень важными, судя по всему, жрицами. Жрицами в основном, правда, опять женских богинь, Хатхор и Нейт, прежде всего, больше всего у этих богинь жриц. И вот эта значимость постепенно тоже, к сожалению, падает. И это очень хорошо ощущается по источникам, хотя мы, опять, для поздних эпох знаем, наоборот, верховных жриц Амона, считавшихся его супругами. Но это уже точечное дело. Такой массовости больше нет, как это было в эпоху пирамид. С одной стороны, да, конечно, на протяжении такого колоссального промежутка времени, даже не промежутка, а колоссальных эпох в 3000 лет, положение богинь, их место в пантеоне, разумеется, менялось. Какие-то богини уходили в прошлое, какие-то, наоборот, возвышались. И вот здесь, с одной стороны, действительно, одни богини теряют свой вес, а с другой стороны, другие богини приобретают какие-то новые черты, тем более с распространением их культа за пределы, собственно, Египта. И типичным примером универсальности культа, почитания не только этой богини в Египте, но и за пределами Онова, это, конечно же, богиня-мать Исида. И вот именно эта богиня, пожалуй, пережила все эпохи Древнего Египта, через греко-римский период истории Египта, и в Римской империи она очень сильно почиталась, и не случайно именно Исида была той богиней, которую почитали даже уже на рубеже христианизации, после христианизации, собственно, Египта, когда именно ее культ на острове Филе был запрещен эдиктом Феодосия, это уже, собственно, излет даже Римской империи, тем не менее, это говорит о том, что египетская богиня продолжала жить в умах ее почитателей. Исида в мифах древних египтян – богиня плодородия, воды и ветра, символ женственности, семейной верности, богиня мореплавания. Культ Исиды пользовался широкой популярностью в Египте и далеко за его пределами. Исида – сестра и жена Осириса, бога умирающей и воскресающей природы. Мифы об Исиде тесно переплетены с сюжетами мифов об Осирисе. После того, как Осириса убил его брат, бог пустыни Сет, она нашла тело мертвого мужа, погребла его и, зачав от мертвого Осириса, стала матерью Хора. Как только Хор вырос, он вступил в поединок с убийцей своего отца. Исида помогла сыну в борьбе за власть. Она же научила людей жать и растирать зерна. Как один из возможных истоков культа Черной Мадонны, так называемой, который известен во многих европейских городах, считается, что это именно Исида с хором-младенцем на коленях. Ее образ, как Великой Матери, стал вот таким здесь началом этого строения образа Богоматери. И известно даже удивительный факт, что в Париже, который в определенном смысле город Исиды, корабль Исиды, была даже в средние века в аббатстве Клюни стояла древнеегипетская статуя Исиды с хором на коленях. Так что это очень любопытно, потому что в паре, а ее супругом был знаменитый бог Осирис, бог, судьбу которого мечтал каждый повторить и жить вечно, как Осирис. И вот интересно, что если в древнем классическом Египте, конечно, Осирис был главной фигурой этого брака, а она верная жена и мать Хора, то в греко-римский период действительно она становится более значимой. Отчасти, может быть, потому, что в Александрии изобретается, скажем так, культ Сераписа, который, конечно, несколько затмевает Осириса. Ну и отчасти потому, что Исида получает очень важные функции. Она становится, например, богиней мореплавания, и ее огромная статуя была на маяке, как показали французские раскопки. Ее извлекли из Средиземного моря. Так что, конечно, у нее было в этом смысле огромное преимущество перед Осирисом. И не случайно ученейший грек Плутарх пишет трактат, и не из принципа «Ladies first», он называет этот трактат «De Isidae», «Об Исиде и Осирисе». То есть это точно отражает первый век. То есть Исида уже была важнее, конечно, Осириса. И действительно, ее храмы найдены везде, включая даже... Помпеи, Италию. Да, конечно, в Италии Европу. Очень много. Это был очень популярный культ. Благодаря этому ученому греку Плутарху мы знаем, собственно, и миф достаточно такой полной версии об Исиде и Осирисе. Мы знаем, собственно, какими функциями наделялась эта богиня. Но в остальном нам приходится, конечно, собирать какие-то сведения об этой богине, об ее роли по разрозненным, собственно, древнеегипетским текстам. И здесь весьма есть интересные эпитеты, когда Исида может выступать в качестве и идеальной матери, и жены, и покровительницы женщины умерших. То есть у нее огромное количество функций. И эти функции зависят, конечно же, от того контекста, в котором эта богиня упоминается. Вот в этом плане эта богиня отчасти сближается с богиней Хатхор. Не случайно у них есть и общий атрибут. Это солнечный диск между рогами коровы. Тут я уточню, что корова... Который у них на голове. Корова рядом, а они... Да, конечно. Ибо корова – это священное животное, и Исида, и Хатхор. Но, с другой стороны, корова может выступать в качестве некого образа этой богини, земного образа. Вот. И разница принципиальная заключается, пожалуй, только в том, что Хатхор – это богиня, которая, возможно, менее наделена материнскими функциями, в отличие от Исиды. И это больше богиня любви, веселья, именно такой, можно сказать, позитивной стороны земного бытия. Это и опьянение, и музыка, и танец. С другой стороны, правда, Хатхор этой богини также покровительница умерших. Но также Хатхор выступает в роли матери бога Хора, одной из ипостасей этого бога. Вот есть и общее, и разное в образе этих богинь, но тем не менее они очень даже смешиваются. Таким образом, египетская мифология является собой совершенно разные ипостаси женских божеств. И думается, что, конечно, богини – это действительно идеальный образ женщины для древних египтян. Хотя, конечно, чтобы понять, что такое были египетские женщины, следует обратиться, собственно, к египетским текстам, не религиозным, а вполне светским. Ну, конечно, здесь сразу возникают определенные проблемы с терминологией, потому что, если говорить об основной роли женщины, брак и материнство, то сразу встает вопрос, как именовалась жена. Слава богу, есть хотя бы какие-то вещи, на которые мы можем надежно опираться. И замечательное, например, есть наименование, которое железно означает жена. Это небетпер, то есть хозяйка дома. Это буквально вот действительно точно жена, никакая не сожительница, не конкубинка, ничего. И термин хема тоже, безусловно, жена. Но есть и еще некоторые термины, которые вызывают, конечно, определенный вопрос и о статусе этих женщин. И, прямо скажем, сложно что-то абсолютно утверждать наверняка, с полной уверенностью, потому что характер источников таков, что ответа железного и окончательного по некоторым вопросам у нас нет. Ну и прежде всего, конечно, это, наверное, касается вопроса о многоженстве, насколько это было возможно в Древнем Египте. Возможно, но все-таки для царя, причем во всей эпохе, и для представителей египетской элиты. Тут, возвращаясь к теме терминологии, действительно есть определенные сложности, потому что самый древний термин, обозначающий жену, это хемет, это древнее царство, среднее царство, но это в течение третьего, второго, по крайней мере, половины второго тысячелетия до нашей эры. Вот Небетпер – это термин, который появляется все-таки в новое царство, то есть в более позднюю эпоху. И далее он какое-то время существует, но потом тоже со временем, уже при позднем Египте, постепенно исчезает. Вот. А что касается многоженства, то твердо сказать о том, какие были взаимоотношения разных женщин с, например, хозяином и гробницы, где это изображено, все написано, бывает затруднительно сказать, потому что, опять же, мы сталкиваемся с проблемой терминологии. Если Хемет, это его жена, там четко написано, то мы часто имеем изображение просто женщин, и мы не можем твердо сказать, это кто были, его жены, конкубины, рабыни. Но, по крайней мере, для простых египтян всех эпох многоженство как явление все-таки не засвидетельствовано. Да, на памятниках есть изображения египтян из высших слоев общества. Там могут встречаться и изображения, но это редкость, и упоминания женщин, где указано, это его жена. Но мы не можем с уверенностью сказать, это его жена, которая сейчас с ним, это его две супруги, то есть он имеет две жены одновременно, например, или это первая жена, которая, например, умерла, и вот это изображена вторая жена. Ну, соответственно, хотел увековечить память их обеих. Всех еще что удивляет? Ведь египтяне, вот мы старались не особенно говорить о богах, но это такая тема, где всегда очень много можно чего сказать, потому что египтяне считаются, Геродот писал, что они самые религиозные из всех народов, которые он знает, и так далее. И было бы очень логично, чтобы они заключали союз в каком-то храме или хотя бы вот именем какого-нибудь божества. Кстати, что интересно, божествами клянутся, но это естественно, божества божествами клянутся в самых разных ситуациях. Но очень интересно, что божествами клянутся как раз один наш коллега, питерский молодой египтолог Николаев, нашел в Эрмитаже совсем недавно очень интересное любовное письмо, где мужчина клянется своей любимой, что он не будет в тесных взаимоотношениях с такой-то дочерью такого-то и так далее. Видимо, кто-то очень хорошо его заложил, и вот он именем Птаха, знаменитого мемфисского бога, клянется, что этого не будет. Причем Птаху он дважды приносит. С этой конкретной дочерью, да, конкретного, да, человека. Опять же, указывая. А со всеми остальными, ну, это... видимо, как-то понятно. Остальное было не так актуально. А тут он даже дважды клянется, великую клятву приносит именно богом Птаха. Птах. В египетской мифологии бог-творец, покровитель искусств и ремесел. Птах создал мир и все, что в нем существует. Животных, растения, людей, города, храмы, ремесла и искусства. Женой Птаха была богиня войны Сехмет, которая родила от него сына, бога растительности Нефертума. Птаха изображали в виде мумии с открытой головой и с посохом в руках. Надо сказать, что древние египтяне, и в этом, мне кажется, залог их здоровой сексуальной жизни, тщательно закрывают от нас все, что можно. Только от поздних эпох мы что-то можем подсмотреть. Так вот, другой источник, который мог бы нам открыть какие-то тайны – законы. Как, например, законы Хаммурапи, 18 век до нашей эры. Среднеассирийские законы. И там очень многое понятно, что за что бывает, при каких случаях там даже женщина имела право на развод, если она докажет, что мужик у нее совершенно негодящий. Вот. То есть, конечно, это было гораздо труднее, чем мужчине развестись с женой и так далее, но... По сравнению с Египтом, это законы Хаммурапи – великолепный источник, зеркало вавилонской жизни. А здесь до самых поздних эпох законов нет, потому что закон – царь, и все, на этом все кончается. Вот. Но, тем не менее, документы законов нет, а юридические документы кое-какие есть. И вот особенно, наверное, конечно, уже от эпохи Нового Царства здесь все-таки какие-то дела конкретные были связаны с изменами, с дележом имущества. И в самые уже поздние эпохи появляются так называемые брачные контракты, которые, в общем, они являются... свидетельством для обеспечения женщины в случае развода. Вот. И там уже вот оттуда, из этих контрактов, мы знаем, что она, например, приносила какое-то имущество с собой в семью, которое должно было всегда принадлежать только ей. Детям могла завещать. И если развод, она получает это обратно, и в зависимости от ситуации еще муж тоже должен был ей там одну треть, по крайней мере, вот иногда половину. Видимо, это зависело от каких-то условий. Но это все очень поздние эпохи. И проецировать это на более ранние оснований мало. Это может быть уже влияние и контактов с греками и так далее. Поэтому, кстати, многие из этих контрактов уже даже не на египетском, в греко-римский период. Поэтому сложно это проецировать на более древние эпохи. Мы начали с того, что женщины имели лучшее положение. Есть материальные свидетельства того, что они имели это положение, потому что явно у них была собственность. Очень раннее свидетельство есть, надпись Мечена, знаменитого чиновника. Это эпоха Снофру, и, то есть эпоха отца Хеопса, строителя Великой пирамиды, начало 3-го тысячелетия до нашей эры. И этому Мечену мама его оставила очень значительный кусок земли, действительно большой. А отец отделался, он ему оставил мелкий скот и еще что-то такое не столь значительное. А мама была землевладелицей, и она распоряжалась этим по собственному желанию. Так что вот материальная основа этого, в общем, приличного состояния женщин, видимо. Тут вот по поводу все-таки этих фактов, мне кажется, следует внести большую ясность, потому что сами эти контракты, это не то, что мы понимаем как брачный контракт сейчас. Конечно, женщина имела право наследовать имущество, распоряжаться им по собственному желанию, и передавать, разумеется, его по наследству. В том числе мы имеем, кстати, замечательное свидетельство, как мать решает, каким детям, это, правда, уже эпоха Нового Царства, оставить имущество, а кому нет. То есть тем, кто плохо не заботился, она отказывает в наследстве. Ну так вот, дело в том, что по этим контрактам это имущество поступало в распоряжение мужа. То есть он распоряжался общим имуществом. Но в случае развода, если это была тем более инициатива мужчины, то он должен был либо возместить приданное ей... вернуть. Да, приданное вернуть и имущество ее вернуть. Во всяком случае, не менее 1/3 от этого имущества, от общего имущества, он должен был отдать жене. Таким образом, мы сталкиваемся с тем, что брачный контракт – это что-то другое, что это просто гарантия того, что мужчина не должен, что называется, выбросить бывшую жену на улицу. И он, конечно, обязывался таким образом экономически обеспечить общих детей. Вот. А что касается более ранних эпох, таких ранних эпох, как начало древнего царства, то здесь действительно мы встречаемся с фактом, что женщины обладали большим имуществом, большими земельными владениями. И вот как раз в этой надписи вельможи Мечена идет речь о том, что его мать ему оставляет ни много ни мало, а 50 сечат земли. Ну, это примерно, если перевести на современную метрическую систему, это примерно 14, может быть, чуть меньше гектаров. Другой случай, это 5-я династия, надпись сановника Ченти, упоминается о том, что его мать ему передала по наследству, причем без всякого разрешения на это, со стороны отца, то есть для этого не требовалась какая-то санкция отца, передала где-то 2 сечата земли. То есть таким образом мы не имеем законов, да, мы не имеем, конечно, соответствующих установлений, что могли делать женщины, что не могли, но сами факты, вот эти документы свидетельствуют о том, что женщина была, по меньшей мере, юридически равноправным партнером мужчины. Это не была женщина, которая всецело зависела от отца, или от мужа, или потом от сына. Конечно, реальность и идеал расходились на практике, но, тем не менее, с такими фактами мы сталкиваемся. И это заставляет предполагать, что женщина все-таки была, во всяком случае, уважаемым членом общества. И к ней относились с должным уважением. И об этом также говорит то, что женщина могла по своей инициативе инициировать развод или, например, даже возбуждать дело в суде. Такие факты тоже у нас есть, например, от эпохи Нового Царства. Но другой вопрос, что женщины все-таки были ограничены сферой домашнего хозяйства. Это действительно, к сожалению, можно так сказать, традиционная участь женщин. Максимум, что могла достичь женщина, все-таки, за исключением отдельных исключений, это, условно скажем, профессия акушерки, плакальщицы, танцовщицы, музыканши, жрицы. Ну и, понятное дело, древнейшая профессия. Вот в Египте это также существовало. Как раз в Египте с этим довольно проблематично, в том смысле, что опять терминология довольно-таки сложная. И многие полагают, что как раз такой профессии, как профессии, вообще не существовало до чужеземных влияний, до Нового Царства, когда вот упоминаются какие-то баржи и Есть такие подозрения, что, может, вот это и были бордели. Но, в принципе, с этим тоже действительно довольно сложно. Но, конечно, здесь еще сразу встает вопрос вообще, а насколько нравы были суровы в этой стране, где народ ходил, в общем, достаточно, соответственно, теплой погоде, да, достаточно в открытых костюмах и так далее. И сама обнаженность, в общем, не считалась чем-то таким совершенно из ряда вон выходящим, потому что дети, естественно, были голенькие, бегали, и молоденькие служанки мы видим в росписях по минимуму одеты, только в таких украшалочках больше, одежды на них практически нет. Декоративных поисках, более да, ничего, да, естественно, да, косметика, да, украшения. Все это, конечно, с нашей точки зрения выглядит. Более того, если смотреть на изображение, то и матроны выглядят топлес, скажем так. Хотя здесь с нами может играть шутку особенности изображения, потому что это ведь рельеф, а на статуях в 3D мы видим всегда, что грудь закрыта. И если грудь открыта, вот у плакальщиц, может быть, это тоже один из символов траура. Поэтому... Разорвать на себе одежду. Да, да, и вот скорби, с обнаженной, да, грудью, да-да-да-да-да. А так всегда египтянки носили узкие платья, настолько узкие, что они были, конечно, с разрезами по бокам, иначе они ведь длинные, до щиколоток ходить практически было бы невозможно, если бы не было разреза. Это вопрос условности египетского искусства или реальности. Реальность все-таки заставляет предполагать, это, конечно, что двигаться в таком что... платье. Конечно, конечно. Поэтому предполагается, что по бокам оно просто не особенно сшивалось. И широкие бретели закрывали. Это как сарафан, что-то типа сарафана. Широкие бретели закрывали грудь, а на рельефах мы очень часто видим, как будто эта грудь открыта. Но просто потому, что эти бретельки некрасиво показать так, как это было. Ну или разворот было. Какой-то. Да, ну, да, да, да. На плоском изображении пытаются сделать. Да, на плоском изображении. Но вернемся все-таки к браку. Как... Да. С браком, что, конечно, хотелось бы очень знать, как они друг друга находили. Потому что было ли это возможно, чтобы люди... Инициатива вот... была с женской стороны. Вы или, знаете, или здесь есть литературные произведения, и опять встает огромный вопрос, насколько они отражают то, что было в реальности, потому что это же... Эти злые мужики-писцы писали, поэтому очень часто в сказках женщины выходят, прямо скажем, красивыми, но не очень верными и так далее. Ветреными и прочее, лгуньями. Но здесь уже я боюсь, надо думать, что, видно, этим писцам конкретным как-то очень не везло в личной жизни. Или этого часто требует развития сюжета? Да нет, это что... традиция очень давняя, из Древнего Царства, потому что ну, если в каком-то мы... смысле вот такой, знаете, насмешки над женщинами, можно сказать, что для вот этой песцовой культуры характерно так же, может быть, как насмешки над военным сословием. Понимаете? Потому что, конечно, бравые воины очень... Военные тупые, женщины легкомысленные. Именно так, именно так. Это работает во все времена, и в Египте мы тоже тому найдем массу примеров. Но опять нет документов, которые говорили бы о том, как люди находят друг друга. Скорее всего, все-таки родители здесь играли какую-то основную роль, но надежно об этом не говорится. Надежно не говорится. Но, скорее всего, поскольку имущественные взаимоотношения уже да, вот такие были. Да, это всегда было важно. Что, это что дочкина, стоит, а это зятева. Что стоит подчеркнуть, что очень любопытно мне представляется, это то, что у египтян не было большой семьи. В том смысле, что взять жену и основать дом – это один и тот же глагол. То есть, как только сын женился, он отселялся. Порядок был такой, что старшие сыновья все жили отдельно своими вот этими маленькими семьями. А младший сын, если он вот еще не женился, вот он оставался с родителями. И, наверное, когда женился, тоже оставался, потому что обычно младшие сыновья отвечали за погребальный культ. Кстати, к вопросу о равноправии с женщинами, если сыновей не было в семье, то за погребальный культ родителей отвечала дочь. Старшая, да, тем не менее. То есть вот это тоже такой момент, который показывает, что женщины были значимы в этом обществе. Мы знаем только вот по литературе, в частности, литературе Нового Царства, то есть вторая половина второго тысячелетия, мы знаем, что мать могла играть какую-то роль при вот сводничестве. Это да, потому что девушка, например, мечтает, чтобы ее мать догадалась и как-то поспособствовала знакомству семей, чтобы она могла войти в семью своего возлюбленного. То есть вот мать играет здесь какую-то роль. Мать, кстати, ведь дает именно мать дает ребенку имя, что тоже показывает роль женщины в семье. И очень часто надписи указывают имя отца и имя матери, опять же, важно. Ну хорошо, находить, они все-таки находили друг друга, и потом, насколько там вот молодые люди пользовались свободой или были ограничены в своих перемещениях? Тоже, ну, опять девушки, довольно, довольно сложно сказать, но о чем часто забывают европейцы, это то, что для Востока считается грехом роман с замужней женщиной. Вот. Это вот, например, в современном Египте это ужасный грех для правоверного мусульманина. И то же самое было здесь. Люди, которые так себя вели, отнюдь не имели славу таких ловких донжуанов, а наоборот, они могли даже, страшно подумать, парткома точно не было, но они могли потерять свою должность. По крайней мере, конкретно есть такой известен случай вот из Дейр-эль-Медины, поселка работников царского некрополя. Дело в том, что этот поселок дает нам очень большую массу материала вот такого живого о жизни. Там, например, есть список людей, живущих в поселке, который тоже ставит нас в тупик, потому что там написано, что в доме, например, вот такой-то мужчина, и жена его, и жена его. И вот, вот с этими женами, как они, что они, не очень понятно, что этот список отражает. Это одновременный брак или вот опять умершая жена, которая здесь жила. Увы. И вот там есть один злодей, который проходит по уголовным документам, который умудрился с несколькими замужними женщинами иметь связь. При этом, что ставится тоже ему еще в дополнительную вину, он все время, значит, он спал с одной дамой, пока она была женой такого-то, потом он с ней спал, когда она была уже женой другого, а кроме того, он спал с ее дочерью тоже. И с этой же дочерью спал его собственный сын. И вот все это, конечно, все-таки привело к тому, что он потерял свою должность. Но помимо этого за ним были и другие прегрешения, и он был там вот небольшой начальник, и он, видимо, потерял эту должность. И интересно, что о судьбе вот этой женщины, которая, будучи в разных браках, видимо, изменяла обоим мужьям, мы не знаем, правда, была она им насилована или это все было по любви, про это ничего не говорится. Но есть один острокон, где говорится о том, что она, что ее второй муж ее оставил, что они развелись. Скорее всего, в результате вот этих взаимных похождений. Это или кусочек, очень часто просто кусочек плоского камня, или ненужной керамики. каковы были границы личной свободы женщины-египтянок. Вот именно та самая дочь вот этой вот женщины, изнасилованной или соблазненной вот этим работником, вот этим, как говорится, плохим парнем, его звали, кстати, Панеб, вот эта дочь, которая потом также была любовницей или изнасилована сыном Панеба, она благополучно вышла замуж. Да. Следовательно, стоит вопрос. Это было насилие, соответственно, поэтому общество относилось к этому с пониманием. Либо общество было, по крайней мере, нового царства, достаточно толерантным, чтобы переступить это препятствие и не стигматизировать эту женщину. И в этой связи очень интересно помнить о том, что есть масса свидетельств, литературных свидетельств, так называемая египетская любовная лирика, поэзия, где, в общем-то, воспевается достаточно свободная любовь до брака. Да, конечно, государство не вмешивалось, как мы понимаем, в брак. Это было что-то вроде, наверное, нашего фактического брака, когда люди начинали вести общее хозяйство, там появлялись дети, фактически в глазах общества это была уже состоявшаяся семья. Но насколько можно говорить о том, что общество отрицательно относилось к добрачным связям, однозначно так же нельзя. Потому что если почитать вот эти вот египетские так называемые поэтические произведения, то получается, что юноша мог беспрепятственно встречаться с девушкой. И стало быть, здесь мы сталкиваемся с вопросом, оценилась ли в древнеегипетском обществе девственность? Было ли это чем-то значимым для этого общества? Этому нет, совершенно. То есть, безусловно, осуждалась измена замужней, это везде. А вот что касается дозамужней, то это, в общем, как правило, дело ее отца, видимо, так же, как и в Вавилонии при Хаммурапи. И по документам вот этого нигде у нас ничего не прослеживается. И вот я позволю себе процитировать литературную обработку такого египетского текста. Говорит юноша: «Ночью проходил мимо ее дома. Я постучал, но мне не открыли. Превосходная ночь для привратник. О, засов, я хочу отомкнуть тебя». И вот развязка этого сюжета. Пусть приходит брат, а брат Сен – это как наименование супруга, так и любовника в египетской поэзии, в египетских документах. Так вот, пусть приходит брат, когда захочет. Он найдет дом открытым, он найдет постель, покрытую лучшим полотном, и прекрасная девушка в этой постели. Но самое замечательное – это последняя фраза этого произведения. И девушка скажет мне: «Дом принадлежит правителю города». Таким образом, что это? Вопрос добрачных связей или вопрос адюльтера, который в египетском обществе карался весьма сурово? Если мы посмотрим на другие египетские литературные произведения, так называемые египетские сказки и повести, то мы найдем примеры, что изменившую жену могли покарать весьма сурово. Есть примеры, когда ее могли сжечь живьем, бросить собакам и так далее. Или бросить крокодилу. То есть все эти примеры есть. Но только в литературе. Только в литературе. Только. Было ли это реально, также трудно сказать, потому что законодательство, если оно, безусловно, было, в зависимости от эпохи менялось, и таким образом могло меняться отношение к таким вот женщинам, совершившим, как говорится в египетских текстах, большой грех, большое преступление. Но, по всей видимости, в реальности измена жены была отличным поводом для развода. Так что здесь сказать о том, что их наказывали уж очень сурово, убивали, побивали камнями, нельзя. Как вот, когда, в каком возрасте, как правило, женщины выходили замуж? Есть все-таки, конечно, это юг, поэтому достаточно рано они могли выходить замуж. Вот. Есть известна одна история одной девушки, у которой... Не говорится, к сожалению, сколько ей лет, а было бы очень интересно узнать, потому что говорится о том, что ее супруг скончался, когда ему было 60. И все бы ничего, но дело в том, что она вышла замуж и еще родила 8 детей. То есть, конечно, там разница была большая, безусловно. Ну а так, я думаю, где-то 12-14... Ну, когда девушка была готова физиологически, да. Созреванием, понятно. Конечно. И, как я понимаю, свадьба была самая простая. Мы можем пирушка только была. Здесь... Пирушка была. Только, да, не могло не быть, не могло не быть, конечно, и, наверное, было тоже какое-нибудь там шествие невесты в дом жениха, там что-то такое должно было быть, и сопровождалось это определенным пением и плясками и так далее, но мы здесь можем только строить догадки на более поздних. Вот если вернуться к Адюльтеру, то здесь интересно, что в разных странах Древнего Востока, не сговариваясь, буквально одни и те же нормы были приняты. Очень типично, например, было, что если вот их застали, то любовники одинаковое наказание получают. И если муж в сердцах убил любовника, то его жена должна быть убита. А если он хочет, чтобы его жена осталась жить, он не должен убивать любовника. Побить, наверное, можно, но не убивать. И вот это для всех работает. А что было признаком, вот эта женщина замужняя, это не замужняя? Внешне можно было определить? У египтян нет. У египтян нет. То есть обручальное кольцо – это не их изобретение? Такого ничего. Но, конечно, есть общие вот в школьных поучениях, на которых писцы, мальчики учились писать и тому, как жить правильно, в них есть такие правильные мысли о том, что в чужом доме, с которым ты хочешь с хозяином иметь дружеские отношения, не приближайся к женщинам. Еще больше опасности таят в себе женщины, которые из других городов, потому что они вообще неизвестны, замужем или нет. И поэтому лучше их обходить стороной. Миг обладания слишком краток, а поплатиться можно жизнью. Да мало того, что не следовало приближаться к незнакомкам, которые могли оказаться, попросту говоря, авантюристками и интриганками, но и в этих поучениях юношеству дается совет, что не надо брать в жены разведенную даму, потому что ее муж, если он жив, может стать врагом. И вот в этом тоже была определенная житейская мудрость, потому что все-таки, имея отношение с некой женщиной, неизвестно, была ли она замужем или нет, или с разведенной, таилась опасность конфликта с человеком, который мог быть в том же коллективе, потому что все-таки все эти документы, например, из Дейр эль-Медина, говорят о том, что люди друг друга хорошо знали. Это были члены одного и того же коллектива, одной и той же деревни. И поэтому, видимо, для них не было какой-то необходимости, что называется, в опознавательных знаках. Все знали, что это жена такого-то, это дочь такого-то, это сестра такого-то и так далее. То есть все это также проходило потом и в реестрах, где записывались все члены семьи. Если говорить о деревне Дейр-эль-Медина, поселок строителей царского некрополя. Хотя надо сказать, что вот поучения тоже претерпели эволюцию. И вот поучение, о котором вы сказали, это позднее поучение. А поздние поучения вообще смотрят на женщин очень нехорошо. И очень в этом смысле отличаются от того, что мы читаем у великого Птахотепа. А Птахотеп – это, скорее всего, первый переходный период, то есть это рубеж 3-2 тысячелетия. И он крайне мудрые советы дает. Во-первых, надо жениться быстрее, рано жениться, заводить свой дом. И надо заботиться о жене, потому что она благостное поле для хозяина. И надо, причем речь не идет не только о том, что надо материально ее обеспечить, чтобы она вот была одета и не голодна и так далее, но и речь идет о том, что между людьми должны быть искренние отношения, они должны друг к другу с любовью и вниманием относиться, и тогда ты получишь соответствующий ответ. Ну, это, скорее всего, советы внутрисемейного характера, как наладить мир в семье, но как обращаться с женой. А поздние поучения уже говорят только о том, что она все время пытается налево смотреть. Совсем другой взгляд на женщину. И говорится о том, что ты должен быть все время на страже. Неизвестно, что она там удумает. Если подытожить вот весь этот пафос поучения, мы получаем тоже все-таки достаточно странную картину, полярную. Есть женщины-матери, жены, уважаемые дамы, а вот есть такие коварные соблазнительницы, непонятно откуда явившиеся и что от них ожидать. Вот этих надо опасаться. Стало быть, есть уважаемые женщины и неуважаемые, чуть ли не уличные девки. Поэтому все-таки... Как всякое общество, Древний Египет являл собой разные примеры, как и того, и другого. Были там, конечно, и благородные матери, и жены, и действительно женщины легкого поведения, потому что в тех же поучениях мы находим довольно странные, ну, можно сказать, неоднозначные, но все-таки довольно интересные аллюзии на то, что вот молодой человек загулял, от него пахнет пивом, он сидит в каком-то непонятном доме, его окружают девицы. Они музицируют, он забросил учение и так далее. Чужеземки. Вот как раз их подозревают в занятиях древнейшей профессией. Вот. Но я думаю, что как в любом обществе, может быть, такого института, как бордель, не было, но каждое общество имеет свои пороки. Я полагаю, что этот порок также присутствовал. Полагают, что служанки были достаточно доступны в богатом доме. Да, это все-таки было доступно высшим слоям общества. Давайте поговорим о совсем высших слоях общества. У фараона одна жена или все-таки... По мере присоединения ближайших земель? Много. Опять всегда... Смотря для какого времени, много, и опять у нас всегда выделяется главная жена, которая мать наследника, и которая, если брать, вот, например, Новое Царство, когда в гарем фараона в качестве таких дипломатических даров, можно сказать, поступали царевны там, из Метании, из Передней Азии, тем не менее, главной женой была обязательно египтянка. Обязательно египтянка. И обратная сторона этой проблемы – египетских царевен, своих дочерей, фараоны не отдавали замуж за границу. Вот таким образом они не навязывали, не налаживали связи. Вот это очень интересно, только в одну сторону. Вот с удовольствием принимали, особенно, конечно, нравилось приданое, и все, и красота этих метанийских и хетских девушек. Но они не становились главными женами никогда. И вполне возможно, что царь ее видел один раз, когда вот прислали, потом она жила в гареме. Нет, ну как же, есть один случай, когда можно говорить о некой египтизации такой иностранной царевны. Это хетская царевна, присланная ко двору Рамсеса II в рамках заключения. Но она не была главной женой. Две было хетских царевны. По крайней мере, ее египтизировали, прежде чем дать ей титул жена царя. Ее назвали египетским именем Маатхор-Нефрура. То есть ее хетское имя ушло в прошлое. Таким образом, видимо, этот статус жены царя был тесно связан действительно с тем, что он должен был быть дан все-таки египтянке. Вот. И тут вот, что интересно, про гарем хотелось бы добавить, потому что египетский гарем, чтобы не вводить в заблуждение аудиторию, это не нечто подобное гарему халифа или тем более атаманскому гарему. Это совершенно другой институт, который, во-первых, не содержал евнухов, такого явления в Древнем Египте не было. Это было учреждение, управляемое, да, мужчинами-сановниками, причем высокопоставленными мужчинами-сановниками, но где женщины не находились в таком закрытом, изолированном для вместе. Посторонних мужчин доместе. Ну, раз евнуха нет, это уже о многом говорит. Где они не могли никуда выйти. Да, там происходила своя жизнь, они занимались, безусловно, принимали, конечно, царя, в зависимости, видимо, от его желаний. Но в основном они жили своим коллективом, и что нам известно, таких учреждений, таких мест, где находился царский гарем, было в Египте несколько. И, например, неподалеку от Фаюма есть место, которое называлось по-египетски Мерур. Там женщины занимались целенаправленным изготовлением тканей, потому что, в принципе, как мы знаем по другим источникам, изготовление тканей – это был довольно-таки существенный доход для женщин, даже такой среднего уровня для горожанок. И, видимо, вот эти ткани могли идти и на внутренние нужды царского двора, возможно, как-то они иначе еще реализовывались. И там же в гареме воспитывались и иноземные царевны, и царевичи, так что гарем выполнял в какой-то степени политическую функцию египтизации вот этих присланных египетскому двору иностранных, чужеземных царевичей. И которые... царские дети тоже там воспитывались, так что это было очень такое образовательное заведение. В одном позднем поучении, несмотря на такой негативный взгляд на женщин, есть замечательная фраза. Мужу советуют, что если ты видишь, что жена твоя хорошо справляется с домом, не тереби ее мелкими придирками. Вот примерно такой смысл. Итак, управление домом – это какие-то домашние работы. Да, небет пер, она хозяйка дома. А воспитание детей? Обязательно. До какого возраста? Вот здесь тоже любопытно, потому что им не надо было постановление партии и правительства, чтобы до 3 лет кормить детей грудью. Это была совершенно общепринятая вещь. До 3 лет женщины кормили детей грудью. Да, да. Правда, мы знаем опять... Нас не помнят, но просто дают декрет. Дают возможность. Потому что, конечно, в год он очень еще маленький, этот ребенок. То есть египтянки кормили до 3 лет? До 3 лет, да. И мы знаем, был институт кормилец. По крайней мере, в царской семье, всегда в богатых домах кормилицы тоже были. Зачем? Что там была нехватка молока? Или женщины как-то думали о своей фигуре? Никаких сведений по этому поводу нет. Мы можем только гадать, зачем эти кормилицы были в богатых домах. Но они были, и они были очень уважаемые. И когда уже люди эти выкормились и выросли, они все равно помнили. Не заботились о своей и какие-то могли им помогать материально и прочее. Это очень хорошо по царской семье особенно, конечно, видно. Можно проследить. Статуи кормилиц есть замечательные просто. Но 3 годами не кончалось, потому что есть свидетельство, как раз тоже по учению есть свидетельство, что маленьких детей вот еще мать, например, в школу водила или там собирала ему завтрак в школу. Давала учителю пиво и хлеб. Вот, то есть заботилась еще об вот этом начальном образовании. Потом, конечно, больше отец уже. Ну, давайте напоследок все-таки, какие были эталоны красоты в Египте? Вот как выглядели эти вот женщины? Удивительно то, что у египтянок в части была невозможная стройность. Удивительно, потому что все-таки для Востока типичны другие обычно формы. Идеалы. Да, да, и все мы это знаем. Индия, здесь даже мы знаем, невест специально откармливали вот в некоторых регионах. Вот хорошо бы процитировать регионах. Египетское свидетельство, да. Что такое египетский идеал женщины. Итак, из египетской поэзии. «Царская дочь сладостная любовью, прекраснейшая из женщин, от раковицы, подобной которой никогда не видели, волосы чернее мрака ночи, уста ее слаще винограда и фиников, ее зубы выровнены лучше, чем зерна, они прямее и тверже зарубок кремниевого ножа, груди стоят торчком на ее теле». По-моему, комментарий здесь не требуется. Судя по тому, что вы рассказали, наши современницы могут подходить под канон египетской красоты, правда, не все, но, тем не менее, это лишний раз подтверждает, что красота женская, она как эпоха, бывает разная. Большое вам спасибо за интересную беседу. Наше время уже истекло, я вынужден с вами попрощаться. А с вами, уважаемые телезрители, я не прощаюсь, потому что совсем скоро мы снова пустимся в путешествие по истории в поисках истины. До встречи!